Глава 406. Третий деревянный меч. Как только он поднялся, весь мир словно уменьшился в размерах. Всё объел собой Манхао. Как только он поднялся, начался ураган. С небес начали бить молнии. Разум и сердце Манхао дрогнули. Его аура вырвалась наружу, накрыв весь двор. Стая у демона вздрожала и в страхе посмотрела на него. Скуля, они упали на землю, боясь пошевелиться. Даже большой лохматик задрожал и склонил голову. Черная летучая мышь тоже задрожала. Она была уникальным существом, но Манхао находился на поздней ступени золотого ядра и являлся заклинателем демонов. Поэтому одной его мысли было достаточно, чтобы испепелить ее на месте. Летучая мышь сразу поняла, что Манхао совершенно не похож на ее предыдущего хозяина. В настоящий момент над двором гремел гром, а в небе танцевало множество молний. Аура во дворе погрузилась в хаос, словно все это место вырвали из реального мира, и теперь оно существовало как часть Манхао. Из его тела брызнул золотой свет, от учености и внешней безобидности не осталось и следа. Теперь в центре двора стоял могущественный эксперт неба и земли. В этот момент он перестал быть ученым, став всемогущим экспертом поздней ступени золотого ядра, который по силе не уступал практикам стадии зарождения души. Все это никто во внешнем мире не мог увидеть. Там дул легкий ветерок, а по небу лениво плыли облака. Только во дворе можно было почувствовать исходящую от Манхао волю могущественного эксперта. Он на мгновение посмотрел на дрожащую черную летучую мышь, а потом закрыл глаза и спустя миг вновь их открыл. Молнии бесследно исчезли, ураган тоже стих. Манхао тоже преобразился из могущественного эксперта обратно в безобидного ученого. «Деревянный меч!» – прошептал Манхао. Он выставил вперед руку, и черную летучую мышь внезапно затрясло. Она полетела прямо в руку Манхао. Ужасающий блеск в глазах Манхао сильно ее напугал. Ей казалось, что мощь небес вместе с едва уловимым демоническим ци Манхао обрушилась на нее в виде чудовищного давления. Манхао схватил летучую мышь и задумчиво на нее посмотрел, как вдруг резко вскинул руку и вонзил ладонь прямо в тело черной летучей мыши. Раненая летучая мышь пыталась вырваться, ее жизненная сила медленно таяла, в то же время через руку Манхао в нее попадал демонический ци, который восстанавливал угасающую жизненную силу. Рука медленно углубилась в тело летучей мыши, в конечном итоге Манхао нащупал рукоять деревянного меча, и тут же, схватив ее, резко потянул на себя. Из раны фонтаном брызнула кровь. Черная летучая мышь душераздирающе завизжала и попыталась улететь. Но вместо этого она бессильно рухнула на землю, явно находясь при смерти. При этом в ее взгляде читалась признательность. Несмотря на дрожь в теле, ее грандиозная жизненная сила резко взмыла вверх. Похоже, меч блокировал жизненную силу и мешал культивации. Как только Манхао вытащил клинок, ее культивация тут же восстановилась, а жизненная сила забила ключом. Вместе с демоническим ци Манхао жизненная сила летучей мыши стала еще сильнее. Сейчас она выглядела ослабленной, но ее рана стремительно затягивалась. При этом летучую мышь окружила могущественная аура. Признательность в ее глазах померкла, сменившись холодным блеском. Манхао проигнорировал пронзительно холодный взгляд летучей мыши. Судя по всему, его ни капли не интересовала ее из ниоткуда взявшаяся сила. Сейчас Манхао больше интересовал извлеченный из летучей мыши деревянный меч. Легким взмахом клинка он смахнул с него кровь и остатки плоти. Меч выглядел весьма заурядно и непримечательно, как вдруг он начал втягивать в себя духовную энергию. Меч быстро превратился в черную дыру, которая засасывала в себя всю духовную энергию в округе. Манхао со странным блеском в глазах рассматривал клинок. Он хлопнул по своей бездонной сумке и вытащил два точно таких же деревянных меча. Теперь перед Манхао парило три одинаковых деревянных меча. В его глазах горел странный огонек. «Много лет назад я нашел один деревянный меч в теле Инлуна. И вот теперь еще один обнаружился в теле черной летучей мыши. Откуда взялись эти невероятные деревянные мечи?» Он посмотрел на каждый из мечей. Если бы он не знал, что один из них копия, то никогда бы не смог различить их. «Жалко, что я тогда угробил столько духовных камней на копию меча. С другой стороны, будь их больше, я бы смог создать из них первую лотосовую формацию мечей. Интересно, какой силой будет обладать эта формация мечей? Всяко не слабее, чем формация мечей времени. Не зря же копия деревянного меча обошлась мне в астрономическую сумму духовных камней. Меч, поглощающий духовную энергию, действительно устрашает. С блеском в глазах он взмахнул рукой, приказав деревянным мечам вернуться в бездонную сумку. После чего посмотрел на черную летучую мышь. Та практически исцелилась, ее аура тоже стала куда сильнее прежней. Теперь она перешла с поздней ступени возведения основания на начальную ступень создания ядра. Похоже, со временем она продолжит восстанавливаться и станет еще сильнее. Зверь, повергнутый деревянным мечом, никак не может быть обычным. Взять того же Инлуна. Даже боюсь представить, насколько сильной была летучая мышь до ранения. Кто знает, сколько лет деревянный меч высасывал из летучей мыши силу, раз ее культивация опустилась до такого уровня. Когда она полностью восстановится и вернется к пиковой форме, насколько сильной она станет? Мэн Хао улыбнулся. Сила летучей мыши не имела никакого значения. С демоническим ци Мэн Хао всегда сможет ее контролировать, особенно учитывая, что Мэн Хао специально дал летучей мыши совсем немного демонического ци. Все-таки демонический ци являлся его главным инструментом контроля. Пока Мэн Хао изучающе рассматривал летучую мышь, в глазах существа блеснул огонек, но в следующий миг она смиренно склонила голову. Сложно было сказать, сколько в ее смирении было искренности, а сколько притворства. Прошло несколько дней. Новости о дуэли драгонаров между Мэн Хао и Мо Фанем облетели все племя ворона-разведчика. Это стало поворотной точкой для Мэн Хао. Теперь он прославился на все племя. Одним погожим вечером земной жрец лично навестил Мэн Хао и передал ему верительную бирку. Это означало, что Мэн Хао стал полноправным вассалом племени ворона-разведчика. Помимо верительной бирки, Мэн Хао получил шанс обрести просветление у священного дерева племени ворона-разведчика. Его еще называли зеленым древом. Мэн Хао оно напомнило о тотемной жизненной силе, которая создала магию, защитившую все племя. Вспомнил он и о виденном тогда гигантском Энте. Ему был нужен тотем с атрибутом дерева. Для этой цели сгодился бы любой. Но с пятью тотемными татуировками, соотносящимися с пятью элементами, работало одно важное правило. Чем сильнее тотем, тем сильнее будет переплавленная пятицветная зарожденная душа. Через 7 дней ему позволят попробовать получить просветление у священного древа. За эти 7 дней племя ворона-разведчика провело несколько пышных церемоний. Это никак не было связано с получением Мэн Хао статуса полноправного вассала. Племя приносило жертвы предкам и готовило древесную метку. Только так Мэн Хао мог войти в состояние просветления. Для любого члена племени такое просветление было жизненно важным. Каждый взрослый член племени проходил через эту процедуру, которая переплавляла саму суть их жизненной силы. По понятным причинам, любой получивший к ней доступ вассал мог считать себя настоящим счастливчиком. На 7-й день совершалась целая череда замысловатых обрядов. Несколько тысяч членов племени ворона-разведчика сидели на вершине горы в позе лотоса, они расположились концентрическими кругами и негромко распевали странные мантры. От их пения на чистом небе откуда ни возьмись появились клубящиеся облака, было ощущение, словно само время течет мимо горы. Мэн Хао медленно поднялся по ступеням, ведущим к горному алтарю. Там уже ждал земной жрец, рядом с которым стояла пожилая женщина. Небесный жрец племени ворона-разведчика. Завидев Мэн Хао, оба ему улыбнулись. «Племя ворона-разведчика справедливо относится к людям», — сказал земной жрец негромко. «Испокон веков повелось, что человек сначала должен заплатить определенную цену, прежде чем что-то получить. Собрат Даос Мэн, человек необычный, и с пониманием примет наш жест доброй воли». «Премного благодарен», — ответил Мэн Хао, сложив ладони. «Приступим», — сказала небесный жрец. Старуха взмахнула рукой, послышался рокот, и посреди алтаря разверся разлом. В воздух рванул яркий зеленый луч света, от которого исходил плотный демонический ци. При появлении демонического ци Мэн Хао сразу же прищурился. В зеленом свечении возник гигантский энт. Великан в несколько дюжин метров был выцветшего, словно под влиянием неисчислимого множества лет зеленого цвета. его тело покрывали сухие листья, а самого его окружала аура глубокой древности. Словно он плыл в потоке времени с незапамятных времен, даже в его глазах виднелись следы течения времени, он парил в воздухе, источая при этом беспредельную жизненную силу. Глубина этой жизненной силы была таковой, что все существа с атрибутом дерева тотчас пали ниц и начали воздавать хвалу своему предку. Но в цветущей жизненной силе Манхау ощутил упадок и разложение, словно она находилась в самом конце своего пути. Тело Энта покрывало множество шрамов, от него исходила могущественная аура, способная изменить цвет небес и земли, вспенить облака, а окружающие леса вздохнуть. Полный мудрости взгляд остановился на Манхао, с его появлением пение тысяч человек стало громче, в то же время они упали на колени и склонили головы. Земные и небесные жрецы сложили ладони и поклонились Энту. Манхао никак не мог отвести глаз от гигантского существа. Теперь он был абсолютно уверен, что Энт являлся великим демоном неба и земли, как и Северное море, он был истинным демоном. «Странник», — внезапно заговорил гигантский Энт. «Коли ты получил одобрение племени, коих оберегаю я, посему дарую я тебе мое благословение. Возьму тебя с собой я и явлю мои воспоминания эпох, давно минувших». Энт медленно поднял руку и опустил ее рядом с Манхао, явно ожидая, пока тот на нее заберется. В этот момент нефрит заклинания демона в бездонной сумке Манхао впервые после попадания в западную пустыню заговорил. Древний голос нефрита зазвучал в голове Манхао. «Древнее Дао, упрямое желание запечатать небеса, благодеяние для народа гор и рек, треволнение Дао должно прийти в девять гор и морей, моя судьба — Эон!»